стриме, как моя. И несравненно, и прекрасно ты навсегда, любовь моя. И несравненно, и прекрасно ты навсегда, любовь моя. Сибирь в тебе свое начало, Сибирь в тебе своя душа. То раздается шум Байкала, слышен голос Иртыша. Сибирь, Сибирь, твои пространства необозримы, как моря. Ты несравненна и прекрасна, ты навсегда. Сестра Урала, Сибирь, владычица морей, как мать моя, ты понимала, что значу я в судьбе твоей. Сибирь, Сибирь, твои пространства обозримы, как моря. Ты несравненна и прекрасна, ты навсегда. Любовь моя, ты несравненна и прекрасна. Своем любимом тосковать. ты волчьевой. Я тебя дождусь, моя отрада, я тебя дождусь.